Глава 47. Был ранний полдень. Зои, Тейтум и Мартина сидели в переговорной комнате. Зои только что сообщила им о Веронике Мюррей. Когда она закончила говорить, все трое сидели молча. Наконец тишину нарушил Мартинес. Он прочистил горло. «Вы уверены, что это тот же убийца?» «Тут невозможно быть уверенным», — Зои пожала плечами. «Как и в других случаях, убийца был осторожен, воспользовался презервативом и не оставил никаких образцов ДНК. Возможно, сходство дел подтвердят какие-то другие криминалистические данные. Я бы поговорила с вашими техническими специалистами». Мартинес кивнул. «Я это устрою». «Но есть примечательные косвенные доказательства», — добавила Зои. «Животные начали пропадать через 3 месяца после убийства Вероники и в том же районе. Тело было найдено через 6 дней со следами посмертного сексуального надругательства. Предположив, что это тот же парень, я бы сказала, что разложение заставило его избавиться от тела, после чего он решил найти способ справиться с этой проблемой. И потом, после экспериментов на животных, установил, что лучшим решением является бальзамирование», — продолжил Тейтум, который выглядел заинтригованным. «Это звучит как очень вероятный сценарий». «Согласен», — сказал Мартинес. «Я поручу кому-нибудь срочно этим заняться». Зоя вернулась вместе с мужчинами в оперативную комнату. Она села за свой компьютер и уже собиралась начать писать подробный отчет для Манкуза, когда телефон у нее на столе зазвонил. Она сняла трубку. «Слушаю. Доктор Бентли, это полицейский Такер из приемной. Тут один парень хочет с вами встретиться». «Со мной? Вы уверены?» «Да, он высказался очень конкретно». «Хорошо, я сейчас спущусь». Озадаченная Зои спустилась по лестнице в приемную. Там ждали несколько штатских, но никого знакомого Зои не увидела. Она подошла к полицейскому у стойки. «Привет, я Зои Бентли. Вы звонили?» «Зои Бентли? Доктор Зои Бентли». Мужчина встал и, ухмыляясь, подошел к ней. У него были густые темные волосы и очень темные брови, которые сразу притягивали внимание к его глазам. Улыбка выглядела так, будто он все время посмеивается над шуткой, известной только ему. Мужчина оглядел Зои с ног до головы в манере, которую она сочла неприятной. «Я в восторге от того, что наконец-то встретился с вами. Я ваш огромный фанат». «Не знала, что у меня есть фанаты», — холодно ответила Зои. Его поведение раздражало. «О, ну, конечно, есть. По крайней мере, один. Я прочел все о вашей работе в деле Джована Стоукса и о ваших ранних делах. А теперь вы работаете в ОПА. Это невероятно. Простите, сэр, вы Гарри?» «Гарри, а дальше?» Мужчина пробормотал нечто вроде «Баррер», а потом быстро произнес: «Я думаю, у меня есть кое-что предназначенное для вас». Он несколько секунд шарил в своем портфеле, потом достал 3 коричневых конверта и протянул их Зои. Она выхватила их и посмотрела. Кровь застыла у нее в жилах. На этих адреса не было, только ее фамилия, но почерк она узнала сразу. Эти 3 полностью соответствовали стопке конвертов, которые Зои держала в своей квартире в Дейли. Последние из них она получила всего неделю назад. «Кто дал их вам?» — слабым голосом спросила она. Гарри пристально смотрел на нее. «Мне их никто не давал. Я их нашел». «Где?» «Один на Фостер-Бич, 2 в парке Гумбольда. И вы наверняка догадаетесь, где я нашел 3-й». Сглотнув, она ничего не сказала. «Нет, на пляже у Огайо-стрит. 3 места, где были найдены тела. Их там просто бросили? Я хочу сказать, их положили у памятников», — ответил Гарри, «которые соорудили люди в честь погибших девушек. Я сделал несколько снимков, могу прислать их вам. Хотя они не очень, я ужасно обращаюсь с камерой». «Понятно». «Вы не хотите их открыть?» — спросил Гарри. Зои резко подняла на него взгляд. Он невинно смотрел на нее. «Нет», — произнесла она. Потом заметила, что все 3 конверта вскрыты. «Вы их открывали?» «Ну, не пойду же я в управление полиции с конвертами, в которых может быть взрывчатка или споры сибирской язвы. Мне нужно было убедиться, что они безопасны». «Ну да». «Вы будете рады узнать, что там нет сибирской язвы. Не знаю, честно говоря, на что похожа сибирская язва, но не сомневаюсь, что она выглядит по-другому». «Спасибо», — сказала Зои, чувствуя тошноту. «Наверное, мне нужно дать копам снять мои отпечатки», — предположил Гарри. «Чтобы у них было с чем сравнивать, верно?» Зои молчала. Она примерзла к полу, голова ее кружилась. И ваши отпечатки тоже нужно будет снять. Они не найдут там отпечатков. Отстраненно на 1000 миль произнесла она. Вы уже получали такие конверты? Что? Похоже, вы знаете, что внутри, и уже знаете, что отпечатков не найдут. Я так понимаю, вы и раньше получали похожие конверты. Она попыталась сосредоточиться. А все-таки, кто вы такой? Я Гарри. Он улыбнулся, продемонстрировав два ряда ослепительно-белых зубов. «Гарри, вы просто случайно нашли эти три конверта?» «Нет», — ответил он. «Я просто случайно нашел один из них, а потом пошел искать и нашел еще два». До нее, наконец, дошло. «Вы репортер», — сказала она. «Совершенно верно». Он просиял. «Итак, что вы можете мне рассказать об этих конвертах?» «Абсолютно ничего». «Окей. Видимо, в моей статье не появится ваш ответ. Я просто упомяну три конверта, содержащих...» «Вы не можете разглашать эту информацию. Это повредит расследованию. Доктор Бентли, решение принимать не вам и не мне. Я пишу о том, что вызывает интерес у общества. Но, честно говоря, я пишу о том, что вызывает интерес у моего редактора и меня. А уже после...» Зоя развернулась к стойке. «Вызовите сюда пару полицейских и задержите этого человека для допроса. Если я не позвоню своему редактору через 10 минут, — спокойно произнес Гарри, — он опубликует то, что я ему уже передал. Вы блефуете. Доктор Бентли, вы криминальный психолог. Посмотрите на меня, а потом повторите ваши слова». Оба замолчали. Полицейский у стойки следил за ними, держа телефон в руке. «Чего вы хотите?» — наконец спросила Зоуи. «Мне нужен материал», — ответил Гарри. «Вы не можете писать об этих конвертах. Тогда расскажите мне то, о чем я могу написать. Сведения, о которых больше никто не знает». Она прикусила губу. «Мне нужно время». «Разумеется», — отозвался репортер. «Я доверяю вам, Зои. Не называйте меня так. Хорошо, хорошо». Он протянул ей руку. «Я доверяю вам, доктор Бентли. У вас есть 24 часа». Он развернулся и ушел. Зои на подкашивающихся ногах двинулась к лифту, сомневаясь, что справится сейчас с лестницей. Казалось, прошли годы, прежде чем она добралась до своего стола. Конверты тянули руку к земле. Разве такое возможно? Да нет, быть не может. Но слишком многое внезапно сошлось. Удушение, близость тел к воде, позы разные, но в чем-то похожие. Она села и перевернула конверты. На стол с путанной кучей выпали три серых галстука.